Но тогда трудно понять, каким образом оказались замешанными в этом ее родичи в Сюндбю. В таком случае не может быть, чтобы все это кончилось иначе, чем полным примирением с королем, если Эрленд не провинился ни в чем, кроме излишнего усердия на службе его матери. Государственная измена. Кристин слышала о падении Эудюна, сына Хюглейка. Это случилось в дни юности ее отца. Но господина Эудюна обвиняли в ужасных преступлениях. Отец ее говорил, что все это была ложь. Девица Маргарет, дочь Эрика, умерла на руках епископа Бьоргвинского, а Эудюна там вовсе не было. Так что он, конечно, не мог продать ее язычникам. Девице Исабель было 13 лет, а Эудюн ушел шестой десяток, когда он вез ее невестой к королю Эйрику. Как только людям не стыдно верить подобным слухам об этой поездке. Отец не позволял, чтобы дома у них в Йорюнгорде пели песни об Эудюне. Кроме того, об Эудюне Хестакурне рассказывали совершенно неслыханные вещи. Будто бы он продал всю военную силу короля Хокона французскому королю и обещал подойти к тому на помощь с 1200 военными кораблями. За это ему уплатили 7 бочек золота. Но народу так и не объяснили полностью, за что Эудюну, сыну Хюглейка, пришлось умереть на виселице в Нурднессе. Сын его бежал из Норвегии. В народе говорили, будто он поступил на службу в войско французского короля. Внучек Эудюна Гюрит и Сигне увез с места казни к деду его конюх. Говорят, они живут где-то в горах Хадингядала, бедными женами простых крестьян. Все-таки хорошо, что у них с Эрлендом не было дочерей. Нет, ей не хочется и думать о таких вещах. Так мало вероятности, что дело Эрленда кончится хуже, чем дело Эрлинга, сына Виткюна и сыновей Хафтура, к примеру. Николаус, сын Эрленда из Хюсабю. Теперь ей самой казалось, что Хюсабю — прекраснейшая усадьба в норвежской земле. Она пойдет к господину Борду и узнает от него все в точности. Посадник всегда был ей другом. Лагман Улов тоже в прежнее время. Но Эрлин так разгорячился в тот раз, когда Лагмана было вынесено решение против него по делу о городском доме при тяжбе с больницей. И, кроме того, Улов принял близко к сердцу несчастье с мужем своей крестной дочери. Близких родственников у них не было, ни у Эрленда, ни у Кристин, как ни обширен был их род. Мюнан, сын Борда, теперь же мало что значил. Он обвинялся в незаконных поступках в бытность свою воеводою в Рингерге, чересчур уж ревностно старался устроить в жизни получше своих многочисленных детей. Их у него было 4 рожденных в браке и 5 вне брака. И, говорят, Мюнан очень сильно опустился со времени смерти фру Катрин. Инги из Рюфульке, Элиту ее мужа, и Рагнфрид, которая была выдана замуж в Швецию, Эрлен знал мало, то были дети господина Борда и фру Осхильд. Между семейством из Хестнеса и Эрлендом не поддерживалось дружеских отношений со времени смерти господина Борда, сына Петра. Турмюнд из Росволда впал в детство, а его и фру Гюнны дети умерли, внуки же были еще несовершеннолетними. У нее самой здесь, в Норвегии, не было никаких родичей с отцовской стороны, кроме Кетеля, сына Осмюнда в Скуге, и Сигюрда Кюрнинга, женатого на старшей дочери ее дяди. Вторая жила вдовой, а третья была в монастыре. В Сундбю из мужского поколения, по-видимому, замешаны в том же деле все 4. С Эрлендом Эльдьерном Лавренс настолько рассорился при дележке наследства после Ивра и Еслинга, что с тех пор они больше не желали друг с другом видеться, и Кристин не была знакома ни с мужем своей тетки, ни с его сыном.